Я, конечно, сказал ей тогда, что прощаю, и даже в душе, как мне показалось, что-то повернулось к нежности, но с течением времени все опять встало на свои места, и мне так же, как отцу, хотелось указать матери пальцем на север. Я перестал ее навещать вовсе. К тому же у меня не было для этого возможности, так как мой отряд находился в другом городе, стажируясь в специальных условиях. Как-то от находящегося в Москве Бычкова я получил письмо, в котором он писал, что слышал о болезни моей матери, что она как будто стала заговариваться, и ее положили в психиатрическую больницу. Я позвонил отчиму, и он неохотно объяснил, что сначала матери поставили диагноз шизофрения, но вскоре перевезли в обычную больницу, где диагноз изменили на нарушение кровообращения головного мозга. «Ничего страшного», — говорил отчим, — «сосуд защемило». Я перезвонил отчиму еще через 2 недели и спросил, как обстоят дела на данный момент. «Все по-прежнему», — ответил он. «Иногда все нормально, а иногда заговаривается». «Я приеду». «Зачем?» «Это моя мать». «В самом деле?» — спросил отчим, на что мне захотелось ответить ему что-нибудь очень грубое, так чтобы его физиономию перекосило. «Я приеду», — повторил я. Мне разрешили уехать на 5 дней. Увидев ее, я понял, что она умирает. Мать лежала на спине на очень узкой кровати. На ее голову была надета вязаная шапка, из-под которой торчали седые пряди волос, а губы ввалились в рот, так как зубной протез был вытащен. В палате, помимо матери, находились еще 8 человек, в основном старухи, рты которых были также обнажены и зияли черными дырами. «Здесь ночами холодно», — пояснил отчим про шапку. «Она умирает», — удивленно сказал я. «Ты так думаешь?» — спросил отчим, слегка тормоша мать за плечо. «Она часто приходит в себя. Сосуд, понимаешь ли, защемило в голове». Я поднялся на этаж выше, где находился кабинет дежурного врача, и спросил у него равнодушного диагноз моей матери. «Нарушение кровообращения головного мозга», — подтвердил дежурный. «Инсульт?» «Да, так называют инсульт». «Сильный?» «Наверное. У них в этом возрасте так часто бывает». «Она умрет?» «Вы знаете, статистика в таких случаях говорит, что есть основания считать...» Неожиданно врач прервался, устало вздохнул и сказал: «Да, скорее всего, она умрет». «Она пришла в себя», — прошептал отчим, когда я вновь спустился в палату. У нее были закрыты глаза, но открыт рот, в который отчим засовывал кусочки творога, а мать посасывала его и проглатывала. «Открой глаза!» — строго сказал ей муж. «Слышишь? Евгений пришел!» Она открыла глаза и равнодушно посмотрела на меня. «Мам, ты меня узнаешь?» — спросил я. Она слегка кивнула, затем сухо закашляла и закрыла глаза. «Опять отключилась!» — констатировал отчим. «У нее инсульт! Кровоизлияние в мозг!» «Да?» Голос у него дрогнул. Отчим посмотрел на меня очень открыто, и я понял, что он действительно думал, будто у матери просто-напросто спазм, который скоро отпустит, и все вернется на свои места. «А что делать?» «Ее надо перевести в хорошую больницу. Я завтра этим займусь». Весь вечер я обзванивал знакомых, договариваясь с ними насчет хороших врачей и приличной больницы. Бычков сидел в своей квартире и так же, как я, накручивал диск телефона, отыскивая хорошие лекарства. Я опоздал на 1 минуту. «Она только что умерла», — — сказал дежурный врач, когда я с предписанием на госпитализацию в лучшую клинику на следующее утро пришел в больницу. Над ее кроватью склонились несколько медсестер, а врач, отойдя от покойной, спросил меня. «Она никогда не жаловалась на почки?» «Не знаю», — ответил я. «Дело в том, что я в последние годы почти с ней не общался». Врач, понимающе кивнул и развел руками. «Свидетельство о смерти возьмите в морге. Мне нужно идти». Он ушел. Вслед за ним потянулись и сестры, оставив мать на кровати с открытым лицом. Она лежала в вязаной шапке с закатившимися глазами, губы трубочкой. И я вспомнил, как мать в детстве поддразнивала меня, вот так же вытянув губы в трубочку. Мне жутко это нравилось, и я, заливаясь смехом, шлепал ладошкой по ее губам, а она в ответ фыркала. Мы хоронили ее. Я с удивлением смотрел на отчима, вмиг постаревшего. Он гладил мать по волосам, что-то неразборчиво бубнил, и я понял, что он ее любил. По-своему, но любил.